20 августа 2017 года. Час Ч. Где-то в Тихом океане. БДК Николай Вилков. Майор морской пехоты Новиков. После того, как бардак на мостике несколько рассосался, я вышел на палубу. В голове была только одна мысль. Доигрались. Вот он, маленький, толстенький полярный зверек, подкрался, как всегда, незаметно. Хотя что я жалуюсь? Мои парни живы-здоровы, никого не обожгло, не контузило, хотя шандарахнуло как раз над кубриком, где первое отделение занималось спаррингом в штормовых условиях. Как мне доложил их сержант, подволок там повело, и пластиковая облицовка с него осыпалась. А сверху над этим местом сплошное обгорелое пятно. Короче, тряхнуло хорошенько. Но все быстро очухались. А тут товарищ Одинцов еще ввел осадное положение. Надо выставить парные посты в ключевых точках. Там вообще наверняка филиал ада. Снизу по трапу поднимается лейтенант Жуков. Он-то мне и нужен. Лейтенант, значит так, слушай мою команду. Ступай в кубрик. Он только рукой махнул, чтоб понял. Стой, еще не все. Сформируй 4 трехсменных парных поста. На мостик, в машинное, возле продовольственного склада и в трюм к туману. Стоять 4 часа через 8. В случае нарушения порядка действовать согласно положению об осадном положении. О, каламбур. Да, выясни и доложи обстановку и боеготовность личного состава. Это было первое. Так, второе. У нас снова появилась связь. Всем постоянно носить включенные индивидуальные рации с гарнитурой. Так, так. Третье. Пусть и мне тоже кто-нибудь принесет рацию. Четвертое. Об осадном положении ты уже знаешь, так что переводим роту в постоянную боеготовность. Всем постоянно быть при личном оружии. Одно отделение, резервное, всегда в готовности. Одно несет службу в карауле, третье отдыхает, но тоже с оружием в обнимку. Исполняй, лейтенант. А я пройдусь с ребятами, киваю на своих бойцов-разведчиков, по кораблю. Во второй заскочу к ученым. Гляну, как там. Всех свободных от несения службы в карауле через 2 часа собрать в кубрике для тактических занятий. К этому времени, думаю, чуть понятнее станет, откуда ноги растут. Исполняй, лейтенант. Жуков ушел, а я начал вспоминать, как все это было. Мне ведь и моим ребятам сильно повезло. В момент ЧП мы как раз лежали, качали пресс. Когда тряхнуло, челюсти класснули, будь здоров, и первой мыслью была бомба. Нет, конечно, мозг отметил все странности, но первой мыслью была именно это. Потом стало понятно, что палуба не кренится, мы не тонем и не горим, ну, за редким исключением. Но все равно сработали рефлексы, парни принялись быстро вооружаться, экипироваться, не задаваясь лишними вопросами, не интеллигентычей. Мы уже были во всем боевом, я даже не заметил, как снарядился. Как тут звонок от Одинцова. Одного из бойцов послал за лейтенантом Жуковым, а сам с группой поддержки бегом на мостик. Прибыл туда, а там картина маслом. Выставил пост из пары своих ребят, а сам решил, что называется, осмотреться в отсеках, а заодно связаться со взводными. Получилось это не сразу, но когда связь таки заработала, то выяснилось, что и у Старлея Рагуленко на трибуце, и на танкере у старшины Кочура пока все было тихо и гладко. Оказывается, именно нам, как виновникам торжества, досталось больше всех. Комвзводом приказал практически одно и то же — держать и не пущать. Напомнил про осадное положение и о важности поддержания порядка. Сообщил, что одна съехавшая крыша и человеческая жертва у нас уже есть, а посему бдеть, бдеть и бдеть. Всем указания одинаковы, чтобы не допускать никаких беспорядков или паники. Старлей Рагуленко на трибуце. В вопросах общего распорядка должен подчиняться Карпенко почти безоговорочно, но при этом обязан держать меня в курсе событий. А вот старшина Кочур на танкере должен контролировать все действия экипажа и постоянно держать связь со мной или с лейтенантом Жуковым. Крайне важно проследить за тем, чтобы среди гражданских морячков не было взбрыков, особенно среди начальствующего состава. Потом связываюсь с Карпенко как с главным военно-морским начальником, старшим по званию, так и по должности. Товарищ капитан первого ранга, майор Новиков на связи. Слушаю вас, майор. Голос хриплый, недовольный такой. Я так понимаю, товарищ Карпенко не в духе. Товарищ капитан первого ранга, командира взвода я проинструктировал, он в вашем распоряжении. Но у меня сомнения по поводу порядка на танкере. Да, майор. Старший лейтенант Рагуленко сейчас рядом со мной. Мы уже с ним договорились о взаимодействии. За танкером они со старшиной присмотрят, вы не беспокойтесь. А как там у вас? Экипаж пока еще не отошел от удара. Антенное поле все выгорело. Был инцидент с гражданским специалистом. Погиб матрос рулевой. Ранен командир корабля. Согласно введенному осадному положению, я выставил караулы по всех ключевых точках. Надеюсь, что эксцессов больше не будет. Спасибо, майор. Если что случится, держите меня в курсе. Давайте так, Сергей Сергеевич. По вопросам порядка и безопасности я буду держать в курсе своего комзвода, а он вас. А по военно-морской части вы будете получать доклады по команде. Не стоит нарушать нормальную субординацию. Положение не настолько тяжелое. Вы правы, Александр Владимирович. Конец связи. Конец связи. Жестом показываю связисту, что разговор окончен. Так, на БПК все в норме, а у нас, блин, как сказал Пал Палыч, начать и прикончить. Спускаюсь во второй трюм, видок, как после штурма с применением огнеметов. Видимо, пришлось тут жарко. Воняет горелым металлом, озоном и расплавленной изоляцией. Но ведь в Москве не объяснишь, случай это или еще что. Раз нет результата, значит срыв задания. Почти боевого. А за это по головке не погладят. А если и погладят, то дубиной. А все же интересно, сколько сейчас времени? Но вдруг в наушнике глухо зуммерит. Нажимаю тангенту приема персональной рации и слышу. Лейтенант Жуков на связи. Товарищ майор, ваши приказания выполнены. Посты выставлены. Отделения, свободные от караульной службы, соберутся в кубрике через полчаса. Киваю головой больше себе, потому что он меня не видит. Все, лейтенант, конец связи. Ну вот и все. Можно и к Одинцову сходить, инструкции получить. Но сначала пройдусь, осмотрю посты, потом заскочу в каюту, себя родного в порядок привести. Своим мужикам надо моргнуть левым глазом, пусть негласно контролируют срочников-морпехов. Контроль и еще раз контроль. Контроль превыше всего. И когда же это теперь кончится? Тогда же и там же. Надводное положение. Борт атомного подводного крейсера К-419 «Кузбасс». Командир АПЛ, капитан второго ранга Александр Степанов. 40 лет. Всплыли и тихо ошизели. По-другому и не скажешь. Океанская гладь, пустынный горизонт вокруг и уходящее на закат солнце. Хотя по расчету времени должно быть около полудня. Корабли лежат на океанской глади, разбросанные как попало, будто игрушки, забытые после забав нерадивым ребенком. И на одном из них, большом десантном корабле, команда явно боролась с пожаром и боролась успешно, о чем говорило жирное черное облако дыма, медленно сносимое в сторону легким ветром, едва заметные серые струйки, пока еще выбивающиеся у него из-под палубы. Да, сейчас пожар потушен, но совсем недавно горело там что-то с огоньком. Все остальные корабли производят впечатление вполне исправных и боеспособных, но пока лежащих в дрейфе по причине того, что исчезла цель и смысл похода. Остальной эскадры вместе с флагманом, командующим, его штабом и прочим начальством высшего уровня не видать. А раз их не видать, значит, их как бы и нет вообще. Интересно, во что нас втравил этот гадский штаб флота? Почему это здешнее начальство, которое курирует испытания, тоже охреневает от нашего присутствия? Вы спрашиваете, кто такие, по чьему приказу и откуда тут взялись? Константин Андреевич, спрашиваю у особиста, который тут как тут, ты приказы и пакеты к ним хоть сохранил-то? Разумеется, отвечает кот наоборот. Ведь как бывает, не сохранил приказ, уничтожил согласно инструкции. И тебя аж потом, если что-то пошло не так, после разбора полетов подтягивает под трибунал. Так уж паскудно устроен этот мир. Да, вот тут он прав на все 100%. А тут еще наш главный Маркони, Коплей Осипов, докладывает, что выйти на связь с базой и отправить мой рапорт о произошедшем у него не получается. То есть сообщения уходят, тут все верно. А подтверждения о приеме с базы обратно не поступают. И так уже 4 раза. И вообще эфир чист, как может быть чист только стакан дистиллированной воды. И только грозовые разряды где-то вдалеке изображают из себя жизнь в эфире. Но нам от них ни холодно, ни жарко. На противолодочнике, который адмирал Трибус, спускают на воду катер. А это значит, что будет объезд кораблей и осмотр наличия присутствия в оригинале. Все, что можно было сказать по радио, мы уже сказали. Пришло время для личного знакомства. Капитан первого ранга, представившийся командиром БПК адмирал Трибуц Сергеем Сергеевичем Карпенко, первым делом продемонстрировал мне, Гаврилычу и вечно суровому коту наоборот свою страшную бумагу, назначающую его на случай отрыва от основных сил флота командующим группы кораблей. Что самое интересное, состав группы не детализирован. То есть он может подчинить себе любые корабли, до которых в этом отрыве дотянется. И еще подпись главкома флота стояла в верхней части бланка под шапкой «Согласовано утверждаю». А под самим приказом подписался некто специальный представитель президента Павел Павлович Одинцов. И тут же к этому приказу подколота ксерокопия с полномочий самого Одинцова. Полномочия у этого персонажа в случае того самого отрыва от основных сил просто диктаторские. И подпись под той страшной бумагой стоит не чья-нибудь, а самого ВВП. Ну, чисто Дюма. Все, что сделано этим человеком, сделано по моему повелению и на пользу государства. Карт-бланш в чистом виде. По-моему, эта грозная бумага впечатлила даже нашего кота наоборот, который к таким вещам относится крайне недоверчиво. По крайней мере, он предъявил оба имеющихся у нас приказа вместе со вскрытыми пакетами и позволил сопровождавшему Карпенко майору госбезопасности Баеву сделать с них по несколько фотокопий. Судя по тем хмурым взглядам, какими обменялись те двое, по возвращению, когда и если, предстоит большой разбор полетов в самых верхах. По факту же отрыв от основных сил имеется, база на связь не выходит, штаб флота, если обращаться к нему напрямую, тоже молчит. В силу этих фактов остается только признать и полномочия того самого спецпредставителя Одинцова на общеполитическое руководство и, соответственно, полномочия капитана первого ранга Карпенко как командующего группой кораблей, в которую временно, до воссоединения с основными силами Тихоокеанского флота, входит и наш Кузбасс. И это еще надо сказать спасибо, что когда мы висим без связи между небом и землей в точке с неизвестными географическими координатами, когда действие предыдущих приказов уже исчерпано, а новые инструкции распоряжений запросить невозможно, есть хоть кто-то, кто берет на себя ответственность. Поэтому мы признаем полномочия этого самого Карпенко, и он вместе со своим катером убывает по направлению к Иркутску примучивать к своей корабельной группе еще одну боевую единицу. И действует этот тандем Одинцов-Карпенко вполне разумно. У нас, у подводников, сразу после чрезвычайного происшествия, командир дает команду осмотреться в отсеках, и если на это есть время, собирает рапорта командиров боевых частей и начальников служб, а уж потом начинает отдавать приказы и строить планы спасения. Если же времени нет, то командиру приходится действовать по наитию в условиях цейтнота, опираясь на неполную информацию, но в данном случае время есть. Мы не тонем и не горим, а также нас никто не атакует. Хотя расслабляться было бы нежелательно. И хоть нам до утра лежать в дрейфе, вахту гидроакустики должны будут нести, как будто мы находимся в боевом походе у вражеских берегов, не расслабляясь. Августа 2017 года. Час Ч плюс полтора. Где-то в Тихом океане. БДК Николай Вилков. Доктор технических наук Алексей Тимохин. 45 лет. «Ну, друг мой Алексей, садись». Одинцов побарабанил пальцами по столу. «Докладывай, как вы умудрились сесть в эту грандиозную лужу жидкого дерьма. Знаю я вас, физиков. Все соображения у вас задним числом вылезают. Только не надо заливать про случайное попадание молнии, потому что случайности в этом деле ждать не дождаться. Уже ходят разговоры о том, что ваша установка сама молнию притянула. И пресечь эти разговоры никак невозможно, поскольку есть свидетели, которые видели вытянувшийся к туче светящийся хобот. А потом именно через него ударила молния. Я тут со штурманом Вилкова пообщался. Так вот он говорит, что мы этот тайфун прямо к себе притянули. Пошел он на нас, так сказать, против всех законов метеорологии. Получается, что опять в лабораториях недоучли и на полигонах недоиспытали. Мне осталось только молчать. Я еще не отошел от аварии и последовавшего за ней пожара. А Одинцов продолжал. Это я пока только про сгоревший туман говорю. Предсерийный образец, несчетное количество миллионов народных рублей. Теперь о другом. Ты можешь мне сказать, куда, елы-палы, подевались все радиостанции мира, все спутники и прочая тому подобная техническая лабуда? Добро бы сгорела аппаратура от ваших игр. Так ведь нет. И мы, Трибуц, Быстрый, Иркутск, Кузбасс, танкер и оба МРК друг друга прекрасно слышим. Но больше никого на связи нет. Даже паршивых радиолюбителей, которые зудят в эфире, как комары. А также скажи мне, куда мог деться весь остальной флот во главе с крейсером «Варяг»? Не знаешь? Вот и я не знаю. А уж падение температуры воздуха на 15 градусов и скачок из полудня в вечер и из шторма в штиль на этом фоне совершенная фигня. Ну, товарищ Тимохин, можешь что-нибудь сказать? Не можешь. Куда ты завел нас, Сусанин несчастный? В этот момент мне стало по-настоящему страшно. Передо мной сидел тот самый Одинцов, великий и ужасный, и самое страшное, мне абсолютно нечего было сказать в свое оправдание. Я сам не знал ответа на его вопросы. Я, один из конструкторов тумана, не мог сказать, что именно произошло в тот момент, когда в работающий туман ударила молния. Ясно, что мощность превысила расчетную на 2-3 порядка, причем только на одной правой половине эффекторов. Мы всегда добивались четкой балансировки сторон поля, и по фазе, и по мощности. Во что же могло выродиться маскирующее поле при таком грубом дисбалансе? Ответа нет, и, скорее всего, не будет. Или он будет, но лучше бы его не было. Исчезновение спутников и радиосвязи — не очень хороший знак. Я гнал от себя страшную догадку. Эта догадка была страшнее всего, что мне мог сделать Одинцов. Армен Амосович как-то говорил после полбутылки коньяка, что если увеличить мощность раз в 1000, то маскирующее поле поменяет структуру и превратит нашу установку в машину времени. Но для этого нужна плотность энергии в фокусе, близкая к ее плотности в эпицентре ядерного взрыва. По всем расчетам, именно около 3 порядков и составил скачок мощности. Именно из-за этой перегрузки испарились антенные эффекторы правой стороны. Но я пока буду об этом молчать. Звучит это уж слишком безумно. Что-то ты мне не нравишься, Тимохин. Раскис? Одинцов встал и вытащил из шкафчика бутылку и пару стаканов. О, коньяк армянский, настоящий. Знакомец из Еревана прислал, только для своих. Он быстро разбулькал ароматную жидкость по стаканам на 3 пальца. Давай, не пьянство ради, а токмо пользы для... И еще. Никто тебя не обвиняет. Это я так душу отводил. Выпили. Коньяк огненной струей провалился через пищевод и в желудке засосало. Только тут я вспомнил, что не помню, когда последний раз ел. Туман стремительно заволакивал голову. Эх, была не была. Павел Павлович, вот хоть убей, не знаю я, что там стряслось. Нам на испытаниях для таких энергий к установке Красноярскую ГЭС подключить надо было. Потому и не было экспериментов. Да и антенные эффекторы от такой мощности просто испаряются. Только вот дед Армен один раз говорил, что так со временем играть можно, если сообразить, что к чему. Вот, получается, и сообразили. Только я понять не могу, куда нас, туда или сюда. Хорошо, если не в мезозой. Одинцов расплылся в улыбке. «Ага. А то я ждал, когда ты мне скажешь. Мне еще 1/2 часа назад доложили, что у штурманов с астрономией концы с концами не сходятся. А сегодня что угодно, но не 20 августа 2017 года. Коньяком для этого, вишь, его поить пришлось». Лицо его стало серьезным. О недоработках конструкции молчи, а то народ порвет вас на ленточки для бескозырок. Это я понимаю, что вы физики по-другому не можете. Читал, сколько вас от лучевой болезни перемерло, пока бомбу сделали. Что у нас, что у амеров. Простой народ такого эксперимента над собой не поймет и устроит тебе суд Линча. И, может быть, не только тебе, но и всей твоей команде. А мне этого нах не надо. Что случилось, то случилось. Кто бежал, бежал. Кто убит, убит. Делай, что должно, и да свершится, что суждено. Все равно сделанного не изменишь. И твой туман восстановлению не подлежит. Заново сделать проще. Конечно, если есть из чего. Но я бы не стал, даже если бы и мог. Спросишь, почему? Мы живы, здоровы, почти все. Хоть и на неповрежденном корабле. Могло быть гораздо хуже. Так что ты иди, проспись. К утру штурмана обещали астрономический ребус решить. С точностью до пары суток. Августа 2017 года. Час Ч плюс 2,5. Где-то в Тихом океане. БДК Николай Вилков. Спецпредставитель президента Павел Павлович Одинцов. 52 года. Выпроводил Тимохина. Не успел снять пиджак, как стук в дверь. Посыльный приносит пакет. Доставлено катером с Трибуца. Ишь ты, не доверили информацию радио. Прислали с курьером. Вскрываю, читаю. Доигрались. Полные кранты. Причем по всем каналам. Мы пока неизвестно где, но теперь, вдобавок, уже почти известно когда. Вылавливаю из бутылки в стакан остатки транквилизатора. Кладу перед собой лист бумаги. Ноутбук пока не включаю, подождет. Закуриваю сигарету. Так будет раскованней думать. Разберем, о чем доложил Карпенко. Первое. Радиационный фон ноль. Ну, в смысле естественный. Никаких следов существования на всей планете ядерных реакторов и проведения ядерных испытаний не обнаружено. Второе. Сразу после заката был проведен осмотр неба. Не обнаружено ни одного искусственного объекта на околоземной орбите, не говоря уже о пролете самолетов. Третье. Положение звезд говорит, что сейчас что угодно, но не 20 августа 2017 года. Четвертое. Угловые расстояния между основными звездами соответствуют нашим таблицам, а значит, мы в пределах плюс-минус 1000 лет от 2017 года. Пятое. При наблюдении обнаружены Марс и Юпитер. Их положение относительно звезд и друг друга, при доступной нам точности наблюдения, соответствует второй неделе марта 1904 года и повторяются примерно раз в 3 миллиона лет. Короче, звезды на небе сдвинутся со своих мест быстрее, чем повторится второй такой рисунок планет. Думай, Паша, думай. Значит, вариант с будущим отпадает. Ни ядерной войны, ни техногенной катастрофы не было. Отхлебываю коньяк. Значит, прошлое. Год 1904. С 7 по 15 марта по новому стилю. Интересно, девки пляшут. Теперь про координаты. По-прежнему 40-я северная широта. А вот долгота точно не ясна. Хотя, что он дальше пишет? Примечание. Широта астрономическими методами определяется как высота над горизонтом полярной звезды или звезд Южного Креста. А вот с долготой сложнее. Для ее определения необходимо иметь точный хронометр, настроенный на время меридиана Гринвича, который укажет разницу во времени между полднем в данном месте прохождение Солнца через меридиан и полднем в Гринвиче, что и будет указанием на долготу. 15 секунд времени за 1 градус долготы. Склонение магнитного компаса относительно истинного полюса указывает на западную часть Тихого океана, что примерно соответствует нашим последним координатам до аварии. Примерно это. Плюс-минус лапоть с 1500 миль. Ну, это ж совсем хорошо. Вот остановим прохожего, спросим у него. «Дорогой, не подскажешь, где это мы и какое сегодня число?» «Интересно, а что, если это вдруг окажется японский или даже британский корабль? Его раз и на дно. Время такое и место. Время и место. Вот ведь русско-японская война. Война Российской империи с империей японской. С этой самой Японской империей мы, Российская Федерация, а пока мы ее часть, находимся в состоянии войны по обеим линиям правопреемственности. По линии преемственности с Российской империей мы в состоянии войны с нынешней Японией. Именно потому, что с ней воюет Российская империя. А по линии СССР мы в состоянии войны, потому что по результатам Второй мировой войны Японская империя капитулировала и была ликвидирована. А на ее материальном субстрате было образовано другое японское государство, юридически не являющееся правопреемником империи. А с Японской империей СССР остался навечно в состоянии войны. В общем, по-любому. Если соблюдать присягу, придется воевать с Японией. И ведь есть чем воевать. Большой противолодочник «Трибуц» и эсминец «Быстрый» с мощным артиллерийским вооружением. По местным понятиям, это крейсера первого ранга, причем очень хорошо вооруженные крейсера. Два МРК «Иний» и «Мороз» по скоростным характеристикам и пушечному вооружению годятся в истребители миноносцев. А ракетное вооружение каждого такого корабля в 6 ПКР «Малахит», имеющих фугасно-кумулятивную боевую часть в 800 килограммов в тротиловом эквиваленте, это вообще верная гибель всему, что здесь плавает на воде. Что касается двух атомных подлодок, то одна — это «Иркутск», лодка первого ранга, с крылатыми ракетами. Военные моряки зовут такие «батонами». А вторая — «Кузбасс», чисто торпедная лодка-истребитель других подводных лодок, в данном случае выполнявшая роль телохранителя этого самого «Иркутска». Если с «Кузбассом» вопрос более или менее ясен, любая торпеда нашего времени гарантированно топит любой местный корабль. Будь он хоть сверхмощным броненосцем новейшей постройки, то с «Иркутском» дело получается мутное. Ведь это не обычный «батон» с 24 противокорабельными ракетами. Это модернизированный супербатон с 72 «Ониксами» или «Калибрами». Весь вопрос в том, что там у него в шахтах по факту. Массогабаритные макеты — это одно. «Ониксы» ближнего боя и вполне конвенциальные «Калибры» для ударов по береговым целям — это другое. А вот то, о чем я подумал в самую первую очередь, — это совсем третье. Еще как только они всплыли, Капрас Карпенко мне сразу сказал, что не дают батонам в сопровождении лодок-бодигардов, только стратегическим ракетоносцам в районах боевого дежурства. Так, сложил полученные бумаги в стопку. Бумажки-то горячие, жгутся. Кому еще может быть известен данный факт нашего попадания в прошлое? Так, штурман Вилкова тоже должен был решить данную задачку. Только вот опыта у него поменьше, чем у его коллеги «Стрибуца». Флагманом в Аденский залив он не ходил. Вызову-ка я сейчас старшего офицера и штурмана, ознакомлю и попрошу молчать до выяснения. А то народ узнает раньше времени, такое начнется. Это я, как перекати поле, с малых лет все свое ношу с собой, а другие — у большинства жены, дети, родители, невесты и прочая родня. А для кого-то родней родни, заработанные непосильным трудом «Тойота Камри». Это, считай, людей как морковку из грядки за хвост выдернули. А сон-то, сон, неужели он в руку? Неужели именно мне предстоит, стоя за троном, как какой-то российский Ришелье, свернуть корабль империи с гибельного пути и ввести его в безопасную гавань на модернизацию и перевооружение? Берусь за переговорное устройство. Товарищ майор, Александр Владимирович, зайди на минутку, разговор есть. Особой государственной важности. Майор Новиков. По-моему, он и в окопе всегда будет свеж, выбрит и подтянут. Протягиваю ему листок с конечными выводами штурмана. Обоснование ему ни к чему, у него совсем другая специальность. Он читает, и брови его сами ползут вверх. «Значит, вот как, Павел Павлович?» — переводит он на меня взгляд. Командировочка-то затягивается. Твое мнение. Я забираю у него бумаги. Ситуация у нас за гранью фантастики. 1904 год, начало марта. А какое у меня может быть мнение? Я кто такой? Майор. Слуга царю, отец солдатам. Он вдруг задумался. Ох ты, ёшки-матрёшки, а и в самом деле царю. А Николаша, как я помню, ничуть не лучше Борьки-козла. Ну, может, и лучше, но только чуть. Не пил разве что Горькую и оркестрами не дирижировал. А так, по факту, просрал все, что только можно. В общем, так, Павел Павлович, ты не ссы, прорвемся. На быстром боекомплекта москитов хватит на все японские броненосцы, и еще останется. А МРКшки и подлодки тоже в стороне не останутся. В общем, на море противника ждет лютый и кровавый амбец. Пусть даже спасать япошек от разгрома припрется вся европейская рать. Я тут слышал, что Вилков везет БК для всей эскадры на учение. Надо выяснить, что по номенклатуре и в каком количестве. Ничего. Японской макаке хвост вырвем и заставим сожрать, причем на 40 лет раньше. А все прогрессивное человечество пущай на это посмотрит и на себя примерит. Это я так, как программу максимум излагаю. Но это вопрос политический, кого, когда и где мочить. А мы, офицеры, всегда готовы за родину. Ведь Россия, она всегда Россия. И в 1904, и в 2017 годах. А программа минимум — удержать всяческих обормотов от проявления эмоций. Эмоции будут проявлять не только обормоты. Туда своим дать весточку мы не сможем, мол, живы. Родные волноваться будут. И у нормальных парней крыша поедет. Не все ж такие железные, как ты. Думаешь, я железный? Это я стал таким с тех пор, как моя Ваську забрала и к маме свалила. Знаешь, по ночам иногда орать хочется. Не из-за нее, а стерва, а из-за пацана. Я его и так 5 лет не видел. Она-то без меня прекрасно обойдется, а он большой. Он поймет. Ладно, Александр Владимирович, на твоих ребят главная надежда. Поговори с ними по-человечески. Будут они в деле, контроль мы удержим. А Николаша? Николаша тоже не вечный. Майор секунду думает. Скорпенко вроде все нормально, а с Ивановым, командиром быстрого, у тебя как? А с подводниками? Есть контакт или они лишние? Контакт есть. Они тоже из наших. Можешь не беспокоиться. Я жму майору руку. Давай, действуй, а то мне еще надо поработать. Стой. Сейчас прибудут офицеры, они и сами с усами. Но я постараюсь их удивить. А ты уведи-ка их к своим, успокой. Напои, и пусть побудут до утра под приглядом, чтобы молчали и никому ничего не сказали. Новиков кивает. Давай. Снимаю трубку. Алло, Мостик? Валерьян Григорьевич, зайдите ко мне, пожалуйста, вместе со штурманом. С Трибуца поступила новая информация. Да, касается вас непосредственно. Жду. Пока они идут, торопливо докуриваю сигарету. Как только офицеры вошли, между прочим, оба капитана третьего ранга, я показал штурману на полученные из Трибуца бумаги. Виталий Аркадьевич, будьте добры, ознакомьтесь. Это результат работы вашего коллеги из Трибуца. Опыта у него побольше, и закончить он смог пораньше. Капитан третьего ранга быстро читал, и на лице его все сильнее и сильнее отражалось отчаяние. «Значит, правда?» Внезапно обессилев, штурман опустился на стул. «Людочка, Люда!» Старший офицер взял из обмякшей руки стопку бумаг и быстро перелистал. «Вот оно как оказывается. Ну что ж, товарищ Одинцов, чему быть, того не миновать. Мы умерли для них, а они для нас. Это ж больше 100 лет». Я посмотрел на старшего офицера, тот явно переживал, но держался достойно. «Но на самом деле все живы, и они, которые остались там, и мы здесь». Старший помощник Вилкова положил бумаги на стол. «Есть что-нибудь еще, или мы можем быть свободны?» «Информация о месте и времени нашего нахождения пока тайна ОГВ. До особого распоряжения. Вам лучше успокоить своего коллегу, хотя бы напоить его, что ли. Ничего плохого с его родными не случилось. Конечно, для всех, кто нас знал, мы пропали без вести, предположительно погибли. Под нами несколько километров воды. В случае катастрофы искать корабли на дне — это как иголку в стоге сена. Поищут год-другой, ничего не найдут и сдадут дело в архив. А тот фокус, в который мы попали, никому и в голову не взбредет. Идите, Валериан Григорьевич, завтра будет тяжелый день. Очень тяжелый. Опа! Действительно, проклятый день. Поработать явно не получится. В дверях стоит и тихонько нас слушает Дарья. Глаза круглые, ладонь к губам прижата. Явно слышала все, или почти все. Теперь ее полночи успокаивать. Только офицеры вышли, она резко входит, почти врывается, хлопнув за собой дверью. «Павел Павлович, я все слышала!» Она всхлипнула. «Ой, мама, мамочка!» Ее затрясло. «Паша! Ой, Павел Павлович, скажите, это правда? Ну скажи же, не молчи, идол окаянный!» Беру ее за плечи, чтобы успокоить. «Да, Шуня, не бойся. Все будет хорошо. Лучше бы я этого не делал. Даша, как бы это сказать помягче, просто упала на меня. Паша, мне страшно. Паша, ты мужик или нет? Ну обними же меня, наконец!» Ее руки обхватили меня за шею.